Ант Скаландис. Новый поворот. Той, которую я люблю. Пролог. Киев встречал меня не слишком ласково. Садились сквозь густую облачность, а на летном поле холодный и влажный ноябрьский ветер сразу хлестнул по лицу, как обиженная девушка, которой ты обещал прийти вовремя, но вновь опоздал. Да не на 10 минут, как обычно, а на все полчаса. И вместо покаянных слов и огромного букета, полагающегося в таких случаях, решил отделаться маленькой шоколадкой и милыми шуточками. Было с чего обидеться, хотя Киев и не девушка, а, по слухам, отец городов русских. Так ведь я и опоздал изрядно. В 97-м мне было действительно хорошо на Украине, и я клялся очень скоро вернуться. А вот, получается, прилетел только через 2 года. «Ну ладно тебе, не дуйся», — улыбнулся я городу, ступая под козырек аэровокзала и беззлобно смахивая с головы и плеч снежную крупу. «Ну какие могут быть обиды? Привет, отец!» А потом был Лёшка Кречет, который тоже встречал меня весьма странно. Его, как всегда, ненормальный чистый автомобиль, на этот раз сверкающий черным лаком Land Rover Discovery, я вычислил еще издалека и некоторое время гадал, мыл он его прямо здесь, в Борисполе, или вообще приехал на чем-то другом. Ведь дороги повсюду мокрые и грязные. Да и теперь, когда я вышел на площадь перед зданием аэропорта, с унылого неба цвета застиранной портянки сыпался гадкий мокрый снежок. Лёшка стоял, перегнувшись через капот, и сосредоточенно тер куском мягкой замши ветровое стекло. — Привет, — сказал я, подойдя вплотную. — Мы едем куда-нибудь? — Привет, — небрежно оглянулся Лёшка, словно я был его сотрудником, опостылевшим хуже горькой редьки за несколько тяжелых недель без выходных, и как бы неохотно пояснил. «Сейчас, видишь, стекло протираю. Мне кузов помыли специальным американским шампунем. Отличный состав. После него грязь совсем не прилипает. Но эти уроды ухитрились залить раствором и стекла». Но смотри, разводы какие жуткие. Не видно же ни черта. Под снегом бесполезно, заметил я. Это же что-то на основе парафина, да? Надо оттирать по-сухому. Знаю. Все так же недовольно буркнул он и продолжил свое занятие. Ну, хоть чуть-чуть. Видишь, вот здесь уже лучше. Что и говорить, важную тему обсуждали мы с ним. Михаил Разгонов, имеющий высшую категорию причастности в службе X, и Алексей Кречет, один из ведущих политтехнологов Украины, и человек с исключительными полномочиями в другой международной организации, название которого я не знал, однако в могуществе оной имел счастье убедиться не однажды. И я решил сменить тему. Вот, возвращаюсь в Россию, насовсем. Знаю, кивнул он еще более равнодушно, чем по поводу моего технического замечания. Слушай, с тобой неинтересно, обиделся я. Ты все на свете знаешь? Ах, ну да, подколол он. Ты же преподаешь в Берлинском университете. Нравится читать лекции тем, кто ничего не знает? Потом бросил, наконец, свою дурацкую замшу в приоткрытую водительскую дверь. Попал точно между ручкой передачи и ручкой раздатки. И добавил уже серьезно. Я очень многого не знаю на самом деле. Садись, рассказывай. Машина новая, купил сегодня, быстро, по случаю, и ни с кем не советуюсь, так что прослушку поставить еще не успели. Понял, только и сказал я, внезапно осознав, что совершенно не представляю, с чего начать. Лёшка рванул с места как участник авторадео. Я бы и не удивился, если бы он еще и ручник на себе дернул, вставая на задние колеса для прыжка. В общем, годы шли, а Кречет оставался верен себе. Самые последние модели самых пижонских марок, никаких водителей и юношеская лихость в управлении. Не только машинами, людьми тоже. Через какую-нибудь минуту мы уже летели по трассе со скоростью 180, обгоняя всех. «Обычно, — поведал Кречет, — на трассе меня никто не обходит. А если Порш или, скажем, Додж Вайпер? — поинтересовался я. «Ну, если Порш, — проговорил он задумчиво, — да их на весь Киев десятка-полтора. Случалось, конечно, случалось». «А на Лендровере вообще ездят с такой скоростью?» «Вообще нет, но на моем нормально. На поворотах, конечно, надо сбавлять», — добавил он, проходя поворот на 140. «Впрочем, довольно плавный поворот». «А то ведь и перевернуться можно». «Перевернуться не перевернулись, но в дверь меня вдавило капитально. И под этим наклоном я отчетливо увидал в правом зеркале серебристую БМВ, проходившую этот вираж, вслед за нами примерно на той же скорости, если не больше. Совершенно автоматически я отметил, что именно эта БМВ-ха отпарковалась от стоянки буквально через секунду после нас. «Это что, сопровождение?» — мотнул я головой назад. «Нет, это хвост», — сказал Лёшка спокойно. — «Скорее всего. В город въедем, поймем наверняка. Тогда и оторвемся». — «А надо?» — полюбопытствовал я. — «Да, в общем-то, нет. Они все и так знают, откуда и куда я еду. Просто не люблю, когда в затылок дышат». — «Да, а, кстати, тебя сразу ко мне отвезти? Нинка дома, обедом покормит». Или со мной в офис поедешь? — «Да лучше с тобой», — ответил я, не раздумывая. — «Ты там надолго?» — «Два часа, думаю, проторчать придется». — «Нормально. Кофе нальешь?» — «Не вопрос», — улыбнулся Лешка. — «Марьяна у меня отлично заваривает по-турецки». БМВ-ха потеряла нас. А я за полчаса пути успел рассказать Кречету совсем не так мало. Про тополя и вербу, окончательно сошедших с ума, про наши странные контакты с сотрудниками ЧГУ, про надежду перевербовать их, про зашедших в тупик яйцеголовых из Спрингеровского центра в Дуранго, неспособных до сих пор дать обстоятельную оценку явлению точки сингулярности и мрачному пророчеству с таинственных дискет. В этом месте Кречет улыбнулся, вспоминая нашу веселую последнюю встречу в том самом загадочном нигде. Оказывается, они с Юркой Булкиным 19 апреля были в музее Булгакова, а потом вышли на Андреевский спуск и не спеша побрели вверх, продираясь сквозь толпу между рядами художников и торговцев сувенирами. И вдруг — бац! — никакой толпы вокруг, а впереди океанский берег, и Волга, и Берлин, и Москва. — «Ты думаешь, это было на самом деле?» — спросил я немного наивно, по-детски, почти как беременный Верунчик. «Конечно!» — кивнул он с небрежной уверенностью полубога. «Ну и как это понимать?» «А оно тебе надо?» — вопросом на вопрос ответил Лёшка, стилизуя свою, похоже, серьезную мысль под новорусский фольклор.